Глава 26. Собираясь на ужин с Рошем, я обдумывала слова Лукаса о том, что у наших отношений есть шанс. Мы никогда не смогли бы жить в традиционном моногамном браке, как все нормальные люди. Что если оставить все как есть, спать с кем вздумается, ни в чем себя не ограничивать и все равно быть вместе? Однако прежде всего нужно раздобыть книгу. Теперь я была практически уверена в успехе. Сомнения таяли с каждым днем. Неведомая сила тянула меня к ней как магнитом. Возможно, бесценная субстанция нашлась бы сама, без усилий с моей стороны. Но проверять не хотелось. Я точно знала, что без книги домой не вернусь. Этот вариант даже не рассматривался. Люсьен опоздал на целый час. Мы с Лукасом успели продегустировать половину меню, когда он, наконец, появился. К счастью, ресторан оказался выше всяких похвал. Месье Рош ввалился около 9, в стельку пьяный и сияющий довольной улыбкой. Он посидел и немного обрюзг, но в глазах то и дело мелькала все та же знакомая хитринка. Едва не задушив меня в объятиях и расцеловав в обе щеки, Люсьен сел за стол. Я представила ему Лукаса, а затем мы обменялись последними новостями. Просто чудо, что удалось застать его в Париже. Большую часть года он теперь жил в Марокко или в Экзархии, знаменитом районе анархистов в Афинах. Сделав заказ, Люсьен посетовал. «Париж превратился в чертову... как ее там? Вроде фермерской корпорации». «Агропромышленную ферму?» — предположила я. «Вот-вот», — с энтузиазмом подхватил он. «Слишком дорого и безлико. Ни одной яркой личности. Кроме меня, конечно. Но я здесь почти не бываю, хотя и купил квартиру лет 30 назад. Ну да черт с ним. Расскажите лучше об Эйбеле. Он может говорить, есть, кто за ним присматривает». Я слегка напряглась от такой бестактности, но потом вспомнила, что Люсьен любил Эйбела и имел право знать подробности. Хотя с непривычки его честность казалась почти оскорбительной. Я ответила на все вопросы. Не говорит, не может есть самостоятельно. Нам помогает Аве. Месье Рож вздохнул и сочувственно похлопал меня по руке. «Это ужасно. Бедный Эйбл не заслуживает подобной участи. Да и вы тоже». «Как и тысячи других людей. Я не уникальна». «Вот тут вы ошибаетесь». Люсьен яростно затряс головой и взмахнул руками, опрокинув солонку. «Таких, как вы или я, единицы. И знаете, в чем наша уникальность? Мы умеем творить, не используя ничего, кроме...» Он постучал себя по лбу. «Это истинная магия, Лили. Это власть. Вы еще пишете?» «Да», — соврала я, — «но...» «Никаких «но», — Люсьен грозно сверкнул взглядом. «Главное — выполнять свое предназначение. Остальное неважно. Конечно, сейчас вы проживаете настоящую трагедию, но трагедии формируют писатели, а не убивают их. Я и сам потерял жену. Удивлены? Об этом мало кто знает. Я тогда был совсем мальчишкой, чуть руки на себя не наложил. Долго валялся по больницам и психушкам, но потом снова взялся за перо. И вы сможете. Мы, писатели, вроде алхимиков, превращаем дерьмо в золото». В глазах предательски защипало. Люсьен потянулся через стол и взял меня за руку. «Лили, я в вас верю». Никто мне этого не говорил с тех пор, как заболел Эйбл. Слезы ручьем потекли по моим щекам. Лукас нежно приобнял меня за плечи. Растрогавшись от доброты и участия обоих, я поспешила отстраниться, чтобы не расклеиться окончательно. Я и правда начала новую книгу и собираюсь ее закончить в ближайшем будущем. Официант принес закуски, которые Лукас заказал на общий стол. Разносолы, розовая цветная капуста, зеленый огурец, белая спаржа, салат из фенхеля и молодых листьев латука, и крошечные сердечки, не то кроличьи, не то куриные, которые я посчитала совершенно неаппетитными, а мужчины проглотили в один миг и пришли от них в полный восторг. «Итак», — заговорил Люсьен, отодвинув пустую тарелку, «о важных вещах мы поговорили. Теперь выкладывайте, о какой услуге идет речь». Я вкратце обрисовала ситуацию. У меня есть небольшой книжный бизнес. Один из клиентов попросил найти крайне редкую и дорогую книгу. Процент от сделки мог бы круто изменить мою жизнь. Я сдуру пообещала. Книга у Жан-Мишеля Флориана, но он отказывается ее продавать. Ив Сен-Клер упомянул, что месье Рош этого типа на дух не переносит. Возможно, у месье Роша имеется компромат на Жан-Мишеля. Тогда у нас появится шанс хитростью или силой вынудить его продать рукопись. Люсьен просиял. «Боже, Лили, вы не представляете, как долго я ждал этого дня!» Он рассказал нам совершенно дикую и невероятную историю. Настолько дикую, что поначалу мы даже растерялись. Однако, прикончив основное блюдо, десерт и несколько бутылок вина, разработали гениальный план. Люсьен тут же схватил телефон и начал строчить сообщения. Из ресторана мы поехали к нему на квартиру и выпили еще по бокалу вина. Где-то через час к нам присоединилась самая красивая женщина, которую я когда-либо видела. Лет 30 с растрепанными русыми волосами и от природы пухлым ртом, обнажившим чуть крупноватые зубы. Она представилась как Элен. Правда, Люсьен заранее предупредил нас, что ее настоящего имени никто не знает. Гостья села и, достав из сумочки элегантную тонкую сигарету, закурила. А затем поведала, как именно мы заберем книгу у Жан-Мишеля. «Если бы вы оказались французами, то я не стала бы в этом участвовать из опасения быть узнанной. Не хочу лишний раз усложнять себе жизнь. Полагаю, Люсьен уже рассказал, что я тоже писательница. Совпадение — удивительная штука. Моей заветной мечтой было публиковаться в «Папье-Нуар», одном из издательств Жан-Мишеля. Знаете, я не верю в судьбу. И вообще ни во что не верю, даже в Бога. По-моему, все это чушь. На заре писательской карьеры я подрабатывала девушкой по вызову, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Никогда этого не стыдилась, да и сейчас не стыжусь. Между прочим, к сексу я абсолютно равнодушна. Ни один клиент не знал о моей истинной профессии, иначе они обязательно попытались бы очернить мое имя. Им только дай повод. Говорят, проституткам платят не за секс, а за то, чтобы они побыстрее убрались вон после оказанной услуги. На самом деле покупателям достается нечто более ценное — украденная частичка чужой жизни, чужой души. Жан-Мишель был одним из постоянных клиентов. Я наплела ему о себе с три короба. Мол, живу в паршивом районе, семьи нет, учусь на парикмахера. Вообще-то он мне даже нравился. Умный, интересный, нежадный. Сорил деньгами направо и налево. Но ему не хватало душевной щедрости и доброты. Приятным человеком его точно не назовешь. Мы встречались раз 10-15. У месье Флориана был шикарный дом и прекрасная библиотека. Высочайшего качества еда и вино. Обычно мне наливали шампанское. Он не скрывал, что увлекается магией. Меня всегда интересовало, что заставляет людей верить в подобную хрень. И каким образом, например, иллюзионисты дурят публику. Поэтому я с удовольствием болтала об этом с Жан-Мишелем. В сексе я вне конкуренции. Не подумайте, что хвастаюсь, просто объясняю причины его особого расположения. Единственное, мне не нравится весь этот цирк с переодеванием и ролевыми играми. Зато у меня высокий болевой порог и нет рвотного рефлекса, так что я часто соглашалась зайти чуть дальше, чем другие. Видимо, поэтому он и решил пройти ритуалы из книги именно со мной. Думал, я готова на все. И просчитался. Жан-Мишель абсолютно не разбирается в людях. Для него они лишь инструмент или препятствие. А значит, их можно только использовать, либо устранять. Такая вот философия. Он понятия не имел, что я за человек, хотя и провел со мной десятки часов. Однажды поздним вечером он позвонил и попросил приехать. В этом не было ничего необычного. Из-за непредсказуемого рабочего графика месье Флориан ничего не планировал заранее. Звонил, как только у него появлялось свободное время. Когда я приехала, в доме было темно, и лишь в одной из комнат горели свечи. Меня это не удивило. «Вы вообще видели его дом? Огромный, очень современный, и абсолютно холодный, сплошь серые и черные тона. Иногда мы сначала ужинали и пили вино, но в тот вечер сразу приступили к делу. Жан-Мишель сел на кровать, усадив меня сверху. Затем начал трогать, все больше возбуждаясь. Ему нравился неторопливый секс, без особых изысков, как у обычной семейной пары. Я постепенно раздевалась, освобождаясь от одежды. И вот я остаюсь в одном белье, а Жан-Мишель в расстегнутой рубашке. Кстати, многие считают его красавчиком, особенно если не знакомы лично. Внезапно Жан-Мишель останавливает меня и велит встать. При этом у него такой вид, словно он собирается сделать мне подарок. Уж не знаю, с чего он решил, что я приду в восторг от его грязных экспериментов. Здесь нужно сделать маленькое отступление. В предыдущие несколько раз, когда мы занимались сексом, у него под рукой всегда была эта мерзкая книжонка. Он периодически вскакивал с кровати и бежал втирать в нее пот, сперму и бог знает что еще. Я понятия не имела, зачем ему это надо, да мне и спрашивать не хотелось. Так прошло 5 или 10 встреч. А потом он просто помешался на... Она перекинулась с Люсьеном парой фраз на французском, чтобы уточнить термин. На сквирте. Это вроде струйного оргазма. Его еще называют женской эякуляцией. Только вот со мной такого еще ни разу не случалось. В итоге, после нескольких неудачных попыток, я просто помочилась ему на руку и изобразила бурный оргазм. Ему и в голову не приходило, что с моей стороны это сплошное притворство. Например, чтобы имитировать возбуждение, я всегда использовала искусственную смазку перед встречей с клиентами. Жан-Мишель принимал все за чистую монету. Он считал себя настоящим экспертом в сексе, владел разными техниками, прекрасно разбирался в анатомии, однако совершенно не умел доставлять удовольствия. Но не дано ему. Так вот, во время предыдущей встречи он помазал страницу из книги «Моей мочой». А в тот вечер, так и не приступив к делу, взял меня за руку и повел в гостевую комнату в конце коридора. Помню, меня тогда насторожила его улыбка. Обычно он вообще не улыбался. Когда мы зашли, я увидела привязанную к кровати длинноволосую девушку с кляпом во рту. Совсем молоденькая, лет 19, тоже проститутка. Не спрашивайте, как я догадалась, у меня наметанный глаз. Девушка выглядела по-настоящему испуганной. Такой поворот событий явно не входил в ее планы. Ролевыми играми здесь и не пахло. Это было похищение. Я постаралась ничем не выдать своего ужаса, чтобы не лишить бедняжку единственного шанса на спасение. Сделала вид, что происходящее меня очень заводит, и стала гладить ее по ногам и лицу. Жан-Мишель пришел в крайнее возбуждение и безумолку нес всякий бред о завершении цикла власти над миром и силе магии. На прикроватной тумбочке лежала все та же замусоленная книжка, а рядом с ней — дорогой японский кухонный нож. Продолжая играть роль, я оседлала девушку и начала ласкать себя одной рукой, а другой сжимала ее грудь. Я могла легко дотянуться до ножа, но предпочла дождаться, пока Жан-Мишель усядется в кресло напротив от кровати и достанет свой огромный красный член. Мне вообще никогда не нравилась эта часть мужского тела, но его орган казался особенно омерзительным, вроде жуткого фаршированного червя. Как только он спустил штаны и сосредоточился на своем занятии, я схватила нож, мгновенно перерезала веревки и освободила девушку. Взявшись за руки, мы побежали в спальню, где осталась моя сумочка. Когда я еду к клиенту, то всегда беру оружие. Нож или... Как это по-английски? Она выставила вперед руку и изобразила жужжащий звук. «Электрошокер», — подсказала я. «Точно!» Жан-Мишель замешкался, в спешке натягивая штаны. Я передала нож девушке, достала электрошокер, схватила сумочку с моим собственным ножом, и мы побежали к выходу. Все заняло не больше 5 минут. Мы были до смерти напуганы. Хорошо еще, что девушка оказалась не дура и держала рот на замке, даже не пикнув. Нам обеим хотелось жить. Жан-Мишель нагнал нас у самой двери, успев захватить из кухни другой нож, почти неотличимый от первого. большой и очень острый. Произошла потасовка. Он напал первым и немного порезал меня. Я полоснула его, затем он схватил девушку за волосы и оттащил в сторону. Тогда я пустила в ход электрошокер, и Жан-Мишель упал. Я все жала и жала на кнопку, пока этот урод не вырубился. Мы убежали. Я была в нижнем белье, а она и вовсе без одежды. К счастью, у меня в сумочке лежал телефон, и я позвонила одному другу. Не забывайте, что дом Флориана находится в пригороде Парижа. В темное время суток там совершенно безлюдно. Мы бежали, пока не выбились из сил, потом перешли на шаг. Примерно через час подъехал мой друг. Нам повезло. Несмотря на изрезанные в кровь ноги и сильное переохлаждение, мы остались живы. У меня сохранился нож, на котором видны пятна его крови и наши отпечатки пальцев. По крайней мере, это доказывает, что мы одновременно находились в одном и том же месте. Не сомневаюсь, что Жан-Мишель прикончил бы нас обеих, если б не электрошокер. «Он не пытался вас преследовать?» — спросила я. «Нет, хотя где-то через неделю позвонили его юристы и попросили прийти в офис. Там был Жульен, шавка-ассистент Жан-Мишеля. Он предложил мне пачку денег и хотел, чтобы я подписала какие-то бумаги. Я взяла деньги, но не стала ничего подписывать. Этот урод пойдет на что угодно, лишь бы скрыть от общественности свои грязные делишки. Однако убить меня он не может. Вдруг я кому-то рассказала о том, что произошло, и тогда ему конец. Но я предпочитаю помалкивать, потому что реально опасаюсь за свою жизнь. Вот такая дилемма». Я объяснила Элен, что с ее помощью мы надеемся забрать у месье Флориана ту самую книгу. «Можете на меня рассчитывать», — сразу же согласилась Элен. «Правда, это будет стоить 20 тысяч евро». «По рукам», — быстро сказал Лукас. Мы скрепили сделку рукопожатием.